«Нет, я все же, наверное, пойду домой. Родителей давно не видела, очень соскучилась. Как знаешь». Затем повернулся к Стиву. «Пойдем, осталось немного и мы будем на месте. Идите, я вас догоню. Только сильно не отставай». «Хорошо», — ответил Стив, повернувшись к Китти. «Давай сделаем так». Он немного помедлил, стараясь подобрать правильные слова. «Поскольку уже действительно потемнело, ты пойдешь с нами, а завтра с утра, обещаю, проведу тебя домой, лично». Китти не знала, что ответить. Она, конечно, понимала, дорога домой еще не близкая, а уже становилось очень темно. «Пойдем», — с утвердительно-вопросительными нотками посмотрел он на девушку. «Хорошо», — убедил. «Но я согласилась еще по одной причине», — улыбнулась Китти и немного скептически добавила. «Если нас не пустят в замок, тебе не будет где переночевать. Тогда пойдешь со мной». Когда она это произнесла, то обрадовалась полумраку, в котором не было видно ее покрасневших щек. Затем быстро добавила. «Папа с мамой найдут тебе комнату. Буду очень благодарен». Стив действительно был благодарен. Ведь Китти подумала наперед, что если он и правда остался бы без ночлега, тогда пойдем. Делая провожающий жест рукой, указал вперед. Они ускорили темп в надежде догнать ушедших спутников. Но те шли настолько быстро, что настигнуть их удалось только возле самого замка. Рядом с высокими воротами стояло 4 стражника. Стив подумал, что охрана наверняка никого не пропустит. Скорее всего, будет расспрашивать, кто они и откуда пришли. Потом просто отправит во свояси. Но вместо этого стража расступилась перед ними, сделав знак почтения, пропустила людей в замок. «Строгая здесь охрана, ничего не скажешь», — удивленно размышлял Стив. Когда они попали внутрь замка, в нем было на удивление светло. Пройдя мимо зала, небольшая группа направились по коридору. Помещение освещалось с помощью висевших шаров с желтым свечением внутри. «Ричард!» — воскликнула Китти. «Может, нам стоит подождать кого-то в зале, а не вторгаться на чужую территорию без приглашения?» Однако тот даже не отозвался. Китти снова хотела заговорить, но не успела. Увидела, что впереди по коридору к ним навстречу шел человек. Это был слуга. Он поклонился и первым делом обратился к Китти со Стивом. «Идите за мной, я отведу вас в ваши покои». Послушавшись, слуги направились следом на второй этаж. Стив обернулся поговорить с Ричардом, но не увидел ни одного, ни второго. Это, конечно, удивительно и странно. Ну да ладно, вполне возможно, что их повели в другие комнаты. Замок короля же не похищает людей. Последнее подумалось с небольшой улыбкой. Преодолев половину коридора на втором этаже, слуга остановился возле двери, указывая Китти на нее. Затем повернулся и жестом показал Стиву на рядом расположенную дверь. Посмотрев на путников и их одеяние, добавил: «В ваших опочивальнях есть ванные комнаты. Пока будете принимать душ, вам принесут чистую и целую одежду». Действительно, после последней схватки вид у них был, мягко сказать, не очень. Вся одежда грязная, в некоторых местах даже изорванная. «Пока отдыхайте, а завтра, когда правитель вас позовет, я обязательно приду за вами». Договорив, слуга учтиво удалился. «Интересно, куда повели Джеффа и Ричарда?» озадаченно спросил Стив. «Не знаю», — нехотя произнесла Китти. Признаться, сейчас ей это совсем было неинтересно. Она так устала, что машинально начала закрывать за собой дверь. «Спокойной ночи», — произнес Стив, пока дверь еще была приоткрыта. «Тебе тоже», — последовал ответ из почти закрытой двери. Стив постоял еще некоторое время, оглядываясь по сторонам, затем вошел в спальню, закрыв за собой дверь. Комната, на удивление, была прекрасно обставлена. Вероятно, даже находилась в одной из лучших частей дворца. Китти вошла в комнату, снимая уже никуда не пригодный плащ, затем закатила рукава блузы. Все ее руки были в синяках и ссадинах после сражения. Она присела на кровать, закрыв глаза от усталости, но потом отправилась в ванную. На своей кровати действительно увидела чистую одежду. Оделась и улеглась на мягкую постель, чувствуя, как глаза ее начинают закрываться. Сладкий сон неумолимо затягивал. Стив же после ванной улегся на кровати и начал смотреть в окно, на восходящую луну. Вспомнил тетю Трейси, а еще жуткие дни, проведенные в этом путешествии. Не забыл также капитана Кассермана с его командой, погибшей в этом ужасающем морском плавании. Но надежды еще оставались, возможно, многим, как и ему, удалось спастись. И они тоже сейчас сидят, задаются вопросом, остался ли кто-то в живых. Затем снова вспомнил Ричарда. Особенно ту уверенность, в которой он находился, когда приглашал в замок Домидара. Через некоторое время, сам того не замечая, провалился в сон. После того, как гоблины ушли, Зарин отвел взгляд от кристальной реки и обратился к своему отряду. «Мы возвращаемся обратно в лес. Мы же только что оттуда пришли», — изумился стоявший неподалеку воин. «Я сказал, возвращаемся». Затем Зарин продолжил. «Нужно принести из леса бревна, будем делать плот. С его помощью сможем перебраться на противоположную сторону реки и последовать дальше за сыном Варлока. Но повелители, плевать я хотел на то, что сказали повелители. Я должен схватить парня живым или мертвым. Мне без разницы». Он помедлил. «Кто идет со мной?» Вся группа загудела. Кто-то был против, а кто-то голосовал за, но через несколько минут споры стихли. «Мы идем с тобой», — произнес вышедший вперед тролль. «Отлично, тогда возвращаемся». Договорив, Зарин направил свой небольшой отряд обратно в темный лес. Тролли принесли из леса бревна и, скрепив их веревками, получили плот, затем сделали три ходки, прежде чем вся группа оказалась на противоположном берегу и смогла снова отправиться в погоню за людьми. Зарин вел свой отряд без привалов и остановок, только иногда давая им время на короткий отдых. И во время одного из таких перерывов тролли увидели, что их враги останавливались на привал. «Они направляются в Вамбленрон», — произнес один из воинов. «Этого стоило ожидать», — ответил Зарин. После небольшого отдыха группа снова отправились в путь. Стояла глубокая ночь, когда отряд приблизился к стенам Вамбленрона. Увидев, что мост поднят, тролли сделали привал неподалеку от города. Расстояние, на котором они находились, позволяло наблюдать за огромными воротами. «Ты», — обратился Зарин к стоявшему в конце группы солдату, — «этой ночью будешь стоять на страже и следить за воротами. Если кто-то выйдет, буди нас». «Понял, понял», — последовал ответ огромного тролля, взгляд которого устремился в сторону величайшего города. Глава 9. Встреча с Домидаром. Утренние лучи солнечного света проскальзывали сквозь окно в комнату, где все еще продолжал спать Стив. Ветер, покачивая занавески, позволял лучам бессовестно разгуливать по стенам и кровати, что было непростительно. «Почему непростительно, подумаете вы? Да кто ж его знает?» Это первая мысль, которая пришла в голову, когда в глаза начало светить яркое солнце. Нехотя приоткрыв глаза, сразу подумала Китти, поскольку он уговорил ее прийти сюда, то и ответственность была на нем. Долго не думая, решил навестить девушку, чтоб узнать, как у нее дела. Но, возможно, это было причиной и следствием его желания увидеть ее. Как только вышел из своей комнаты, прошел по коридору, останавливаясь у двери. Немного настроившись, постучал. «Входите, не закрыто». С противоположной стороны двери раздался очаровательный голос. Голос, который он впервые услышал в темном лесу во время сражения с Ищейкой. «Забыть? Нет. Скорее всего, это уже мне не удастся». Когда Стив вошел, закрывая за собой дверь, то, увидев Китти, замер на мгновение. Она сидела возле зеркала в приталенном белом платье, расчесывая свои длинные, доходившие до ее пояса, черные как смоль волосы. Каждый в своей жизни хоть раз терял дар речи, поэтому описывать данное состояние не имеет смысла. Именно это и произошло со Стивом. Воительница стала принцессой. Она была так прекрасна и естественна, что он ощутил неведомое ему ранее чувство. «Стив, ты что-то хотел?» — спросила она, взглянув на него в отражение своего зеркала. «Хотел убедиться, все ли с тобой хорошо, и узнать, когда ты собираешься идти домой». Он немного помедлил. «Я бы хотел тебя провести после встречи с Домидаром». «Значит, предлагаешь мне подождать тебя?» — повернувшись к нему с улыбкой, произнесла принцесса. Именно принцесса. Другая мысль в голову сейчас не приходила. Стив только было хотел ответить, как в дверь раздался стук. «Войдите», — добавила она. В комнату вошел тот же слуга, который вечером любезно провел их в эту часть замка. «Хорошо, что вы оба здесь. Король вас уже ожидает. Следуйте за мной», — сказав, слуга начал выходить из комнаты. «Простите», — остановила его Китти. «Видимо, тут какая-то ошибка, мне незачем идти». «Ошибки тут нет, вас просили прийти обоих. После будете свободны». Договорив, он направился к двери. Девушка отложила расческу в сторону и, приблизившись к Стиву, игриво произнесла: «Что ж, придется тебе выполнить свое обещание. Я буду только рад этому». Китти улыбнулась, направляясь следом за слугой. Они перемещались тем же путем, которым шли вечером. Но с утра, когда все коридоры были хорошо освещены, выглядели намного привлекательней. Слуга провел спутников через огромный зал, служивший для проведения празднеств и костюмированных балов. Немного спустя произнес: «Проходите». Сам же остался за дверью в небольшой зал, служивший для приема гостей. В конце помещения размещался трон, на котором восседал король Ван Бленрена. За троном висел живописный гобелен. Как только они приблизились к тронному возвышению, Стив хотел заговорить. Но снова открылась дверь в приемную правителя, и все внимание было направлено на вошедшего. В дверях стоял слуга. Поклонившись, он заговорил: «Принц Ван Бленрена и его паж». Слуга указал на входящих в зал людей. Первым вошел Ричард, за ним следовал Джефф. Он подошел к королю, останавливаясь по правую сторону от трона. Джефф же стал рядом с принцем. «Я же говорил, вас здесь хорошо примут», — улыбнулся принц Ричард. «Но почему ты нам не сказал?» — с недоумением спросил Стив. Теперь все становилось на в круги своя. Такая уверенность имела под собой веские аргументы. Человек, находившийся рядом все это время, оказался принцем города, в который он так стремился попасть. Момента подходящего не было. «Ну и в целом, это незачем было», — ответил он. «Но я думал, что Китти меня узнает». С любопытством Ричард посмотрел на девушку. Китти не знала, что сказать. Принцем она не интересовалась никогда, как ее сверстницы. Поэтому даже не задумывалась о том, как он выглядел. Было ли стыдно ей в присутствии короля и принца из-за этого? Нет. Знать в лицо правящую семью не было каким-то строгим правилом. Это дело лично каждого горожанина. Но признаться, Домидара она уже видела на одном из балов, который однажды устраивался в этом замке. Ее родители владеют небольшим магазинчиком и были приглашены на пиршество. Однако на том балу принц отсутствовал. Конечно же, имя кронпринца она, возможно, и слышала ранее. Но согласитесь, таких имен во всем королевстве пруд пруди. Мне вам нечего ответить. Немного преклонив голову, все же последовал ответ. Это было удивительно и маловероятно. Какой процент того, что именно так произойдет? Один к ста или к миллиону? Ричард, конечно, был немного раздосадован, но не показал виду. Ведь именно он попросил привести Кэтти в приемный зал. Она в какой-то степени его заинтересовала еще с города Бытка. В дальнейшую речь спутников вмешался король. Он посмотрел на парня, стоявшего возле девушки. «Ричард немного рассказал о тебе, и говорит, хочешь со мной встретиться, также поведал, что ты маг. Это правда?» «Да, мне нужно было вас увидеть. А маг ли я? Не могу пока себя назвать таковым. Тетя Трейси отправила меня сюда. Она сказала, вы с моим отцом были друзьями». «Трейси, говоришь?» Задумался Домидар. «А как звали твоего отца?» «Варлок». «Ты сын Варлока, ты Стив?» Удивленно произнес правитель, поднявшись с трона и воодушевленный приблизился к юноше. «Да, мой отец Варлок, а мама Сара». Все были уверены, что в тот злополучный день, когда погибли твои родители, там погибли все, включая тебя и сестру Сары. Меня спасла тетя Трейси, пока родители сдерживали повелителей. Стив поведал правителю все, что она ему рассказала. Домидару была известна часть этой истории, возможно, он знал даже больше Стива, но не стал перебивать. Рассказчик на мгновение замолчал, в зале повисла полная тишина. Все были впечатлены историей и боялись прервать нить повествования. Немного задумавшись, он продолжил. «Вы мне поможете попасть к друиду?» «Конечно», — взволнованно произнес Домидар. «Это самое меньшее, что я могу для тебя сделать. Отец, почему ты мне никогда об этом не рассказывал?» — заговорил принц. «Ричард, это грустная история давно минувших лет». Глубоко вздохнув, Домидар посмотрел на Стива. «Была грустная до твоего появления». Он немного помолчал. «Я дам своих лучших людей, они проведут тебя в замок Беланона. Мы тоже пойдем со Стивом». Ричард имел в виду также Джеффа. Тот удивленно посмотрел на принца. Было понятно, паш не разделяет мнение друга, но так как спорить было бессмысленно, промолчал. «Судьба пажа следовать за своим рыцарем. Я тоже пойду», — произнесла молчавшая все это время Китти. Она так воодушевилась историей Стива, что ей захотелось стать частью этих знаменательных событий. «Вы представляете, я за несколько часов узнала больше информации, чем за всю свою жизнь. Даже если поход окажется опасен, я должна пойти, чего бы мне это ни стоило». Ее даже не остановила прогулка через темный лес в порт Бытка и обратно. Этот порт омывается Рильским океаном, являясь крупнейшим и единственным поставщиком морепродуктов для магазинчика ее родителей. Изначально в этот порт должна была благополучно добраться Солнечная Королева. Если так поразмыслить, могли ли они все встретиться, не случись урагана Дарри? Скорее всего, нет. Домидар явно не разделял их намерения, но не знал, как поступить в сложившейся ситуации. «Я не могу вам позволить идти в это опасное путешествие. Это большой риск». «Но, отец...» «Никаких «но», Ричард», — произнес король. «Никто из вас не пойдет. Ясно, вы не знаете, с чем придется столкнуться. Я бы и Стива не пустил, однако обстоятельства таковы, что ему нужно попасть к Беланону. смею не согласиться, ваше высочество. Вы не можете запретить мне, поскольку не являетесь моим отцом. Я пойду со Стивом». Словно забыв, с кем разговаривает, несколько опрометчиво произнесла Китти. Домидар сидел в молчании и с небольшим укором взглянул на храбрую девушку. Китти мгновенно почувствовала, что произнесла лишнее, и невольно сделала шаг ближе к Стиву. Зачем она это сделала, не могла понять, но когда осознала, сделанного не воротишь. Видимо, подсознание уже ощущало некую защиту. «Как бы там ни было, мы тоже пойдем», — настаивал Ричард. «Я не могу дать на это одобрение. В первую очередь ты кронпринц, наследник престола. Я это хорошо осознаю, но какой из меня кронпринц, если буду прятаться от всех опасностей?» Домидару нравился характер его сына. Однако зачастую, это также было проблемой. Личностный рост, конечно, хорошо для будущего правителя, но опасность, которая подстерегала впереди, заставляла беспокоиться. Развитие идет через трудности и сложности. Борьба в груди была нешуточная, но все же решение он принял. «Вы уверены, осознаете, что это путешествие представляет смертельную опасность для ваших жизней?» Он сделал явный акцент на словах о смерти. «Чтоб было ясно, прогулки не будет». «Да, отец». Ричард был немногословен, но этого стало достаточно, чтобы отметить свою решимость. «Узнаю своего сына. Весь в меня, я бы тоже так поступил». Похлопав его по плечу, добавил: «Ладно уж, не стану препятствовать. Только прошу вас, будьте осторожны. Дорога к Беланону не из легких». Не успел Домидар договорить, в дверь вошел стражник с запыхавшимся от бега воином. Он подошел к правителю и обеспокоенно заговорил: «Ваше Величество, в темных лесах дозорные заметили большое скопление слуг повелителей. Их неактивность настораживает». «Хорошо, можешь идти», — с серьезным выражением лица произнес король. Как только стража закрыла за воином дверь, Домидар заговорил снова: «Стив, больше я тебе сейчас ничего не смогу сказать. Все, что нужно знать, расскажет друид. Тебе пора отправляться в дорогу. Правду сказать, с твоим приходом у нас появилась надежда на спасение от темных повелителей. Существует пророчество, возможно, ты тот, кто его исполнит». После этих слов правитель поднялся, направляясь к двери. Открыв ее, Домидар снова развернулся ко всем стоявшим: «Через час ждите солдат у ворот замка». Договорив, он исчез за дверью. Ему нужно было распорядиться, чтоб гонцы уведомили всех полководцев армии быть наготове в любую минуту дня и ночи. В целом, по своему, эти подготовки велись уже больше десятилетия, и даже последние несколько месяцев стали еще усиленнее, когда столкновения со слугами повелителей участились. Но Домидар не успел выйти из замка, как в одном из коридоров встретил идущего ему навстречу генерала. «Хорошо, что мы встретились. Я слышал донесение о передвижении слуг в темном лесу. Какие будут распоряжения по этому поводу?» — поинтересовался генерал. «Отправь своих гонцов, нужно предупредить каждый город, скоро нам не миновать войны с повелителями. Пусть они пришлют свои войска в помощь, если мы их тут не остановим». Он немного помолчал: «Ты сам знаешь, что тогда будет». «Понял. Я немедленно направлю гонцов оповестить всех жителей наших земель о предстоящей войне». Договорив, генерал развернулся, направляясь к выходу из замка. В это же время друзья горячо обсуждали сказанное королем. «О каком это пророчестве идет речь?» — протянул Джефф и начал копаться в голове, вспоминая все, что только можно. Сказки, легенды, мифы, рассказы. Но, похоже, подобного ничего не приходило в голову. «Я тоже хотел бы знать», — вдумчиво произнес Стив. Но больше его беспокоило Китти. Если с ней что-то произойдет, он себя никогда не простит. С этими мыслями он повернулся к ней. «Ты не можешь пойти с нами. Этот поход будет значительно опасней, чем прежний». «Нет, Стив». Она отрицательно помахала головой, и ее локон волос непослушно спустился на лицо. «Не нужно меня уговаривать», — заправляя непослушный локон за ухо, добавила она. «Я все уже для себя решила. Пойду с вами и точка. А как же твои родители? Наверняка они будут переживать, если не дождутся тебя дома». Стив попытался найти хоть какую-то вескую причину или аргумент, чтоб убедить Китти передумать, но она была непреклонна. «Я обязательно найду способ передать, что отправляюсь в новое странствие, и пусть не переживают, в скором времени обязательно вернусь». «Вот так вот, давайте ускоримся, нам надо еще переодеться. Идти в этой одежде неприемлемо», — напомнил Ричард разговаривающим спутникам, так как каждый из них не был одет подобающим образом. «Стоило бы», — ответила девушка, посмотрев на свое белое платье. Она уже давно привыкла к одежде путешественника и выглядеть вот так вот женственно ее немного даже смущало. Если пытаться вспомнить, когда же она в последний раз одевала такое платье, то может даже и не вспомнить. Ах да вспомнила, это как раз было на балу, когда этот бал был. Тьфу ты, зачем голову забивать такими бесполезными мыслями? Тогда идите в свои комнаты, переодевайтесь и возвращайтесь сюда. Одежду вам принесут, а потом мы подыщем для вас подходящее оружие. После того, как Ричард договорил, они все вчетвером вышли из зала, направляясь каждый в свои покои. Добравшись до своих комнат, действительно обнаружили на кроватях походную одежду. Переодевшись, Стив вышел из комнаты. Долго ждать Китти не пришлось, не прошло и нескольких минут, как девушка появилась в дверях. «Долго ждешь?» – спросила она, увидев его в коридоре. «Совсем нет. Пойдем, Джефф и Ричард, наверное, уже заждались нас». «Да, конечно, пойдем», – ответила она, закрывая за собой дверь. Когда спустились в зал, то увидели принца со своим пажем. Как и предполагалось, те уже ждали внизу. Собравшись вместе, принц сразу повел друзей в оружейный склад. Стив с трудом верил своим глазам. Он никогда не видел столько много оружия. На складе хранились арбалеты, щиты, мечи, кинжалы, дубины, тысячи, сотни тысяч разнообразного оружия. «Выбирайте себе любое, согласно навыкам и пожеланию», – произнес принц. Склад оказался настолько огромен, что осмотреть весь за короткое время не было возможности. Ограниченные по времени поиски постепенно дали свои результаты. Стив и Китти смогли в спешке подыскать себе что-то подходящее. Он выбрал длинный меч с великолепным узором. Также, воспользовавшись подсказкой Китти, взял кинжал, тут же повесив на пояс. Арбалет, похоже, не был его приоритетом. Интерес к этому виду оружия напрочь отсутствовал. Но взял в руки, так как спутница настояла на этом. Китти была более опытна в таких делах. Каждый меч удерживала в руках, стараясь ощутить его вес. Это было необходимо. Даже лишние 3-5 унций впоследствии могли создать большие проблемы. Она перепробовала множество мечей, прежде чем подобрала подходящий. Также выбрала кинжал и арбалет с тугой тетивой. «Я все выбрал», — громко произнес Стив после 20 минут поисков, которые им были отведены на выбор оружия. «Я тоже», — отозвалась с противоположного конца склада Китти. Воссоединившись с Джеффом, ждавшим в приемной короля, вновь созданная группа направились к воротам дворца, куда должны подойти люди, посланные правителем. Солдат они ждали недолго. Через 15 минут подошла группа из 10 человек. «Нас прислали к вам в группу. Если нужны будут еще люди, только скажите, я все сделаю», — произнес подошедший воин. Он был коротко острижен, грубые воинские латы не одевал. Видимо, хорошо понимал, идти придется долго и лишний вес станет только помехой. Вооружение соответствовало стандартному жителю 4 земель. «Нам нужно не больше 5 человек», — заговорил Стив. «Почему?» – удивился Джефф. «Ты ведь прекрасно знаешь, насколько опасно идти маленькой группой». «Знаю, но также знаю, что нам нужно продвигаться быстро и незаметно. С большим отрядом будем только легкой неуклюжей добычей. Я не хочу, чтоб на нас охотились все, кому только заблагорассудится». Он помедлил. «Возможно, я ничего не знаю о здешних землях, но это мне ясно как день». «Стив прав», — после минутной паузы поддержала девушка. «Чем меньше наш отряд, тем мобильнее мы будем и быстрее доберемся до места назначения. А кто не согласен, пожалуйста, можете оставаться, здесь никто никого не держит». «Никто не собирается оставаться», — произнес Ричард, взглянув на Китти. «Можно узнать ваше имя?» — вопросительно посмотрел Стив на солдата, после того, как все было решено. «Рох», — ответил солдат. «Выбери из этих людей тех, кого посчитаешь нужным». Рох указал 4 солдатам, чтобы те вышли из строя. «Простите», — обратилась Китти к воину, — «можно попросить вас о небольшом одолжении?» «Конечно, если в моих силах помогу», — уверенно отозвался тот, посмотрев на девушку. «Я понимаю, это против правил, но можно, чтобы один из ваших солдат предупредил моих родителей о новом походе?» Солдат немного задумался. «Понимаете», — сказал он, — «я не могу куда-либо своевольно отсылать людей». Рох посмотрел на Ричарда и увидел жест одобрения. «Хорошо». Он подозвал к себе одного из людей, затем снова обратился к Китти. «Объясни, куда ему нужно идти?» Пока Китти разговаривала с солдатом, весь небольшой отряд готовился к длительному и опасному пути. «Все, можем идти», — заговорила она, обратившись ко всем стоявшим. «Вот я и нашла способ». Эти слова уже были только для Стива. Он сделал легкую улыбку, вспоминая ранний разговор. начиная понимать, что она из тех девушек, которые всегда добиваются того, чего хотят. По прошествии нескольких минут, вся небольшая команда из 9 человек отправилась в путь. Они прошли через весь город и вышли к внешней стене. Преодолев подъемный мост, путешественники оказались за пределами городской стены. Последний раз взглянув на величественный город, они направились на запад к замку Беланона, где располагалось одно из предстоящих многочисленных препятствий. Впереди их ожидали горы ужасов. Пока спутники шли, разговаривая между собой, Стив решил поблагодарить Китти за ее помощь. «Спасибо, что помогла и поддержала меня». Она, ничего не сказав, сделала игривый реверанс и поспешила поближе ко всей группе. Стив с улыбкой взглянул вслед девушке, которая все больше и больше заставляла задуматься. Глава 10. Сражение в лесу. Зарина разбудил дозорный, следивший за воротами Вамбленрона на все это время. Он без колебаний указал на город, из которого вышло 9 человек. Судя по всему, небольшой отряд держал путь на запад. Предводитель тут же начал будить всех остальных. «Вставайте, нам уже пора в дорогу», — пинал он спящих воинов. Однако те продолжали спать дальше, даже не думая подниматься. Не выдержав, он начал будить их более серьезными тумаками. Это сработало, и уже через несколько минут все были на ногах. «Быстрее поднимайтесь, иначе мы их упустим», — громыхал голос тролля. «Знать бы, куда он направился», — как бы размышляя вслух, говорил Зарин, высматривая среди группы позарез нужного им человека. «Наверное, сын Варлока направился к друиду», — раздался голос вышедшего из толпы тролля. «Почему ты так думаешь?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Поблизости только Беланон живет на западе. Тогда нам нужно срочно перехватить его до того, как он доберется до друида». Быстро собрав свои вещи, тролли направились за удаляющейся группой. Шел второй день путешествия к замку Беланона. На небе не было ни единого облачка, так что Стив со своим маленьким отрядом продвигался под жгучим и палящим солнцем. Шли они, делая только небольшие остановки, чтоб хоть немного передохнуть, а после сразу же отправлялись в дальнейший путь. «Мне кажется, мы уже идем целую вечность», — улыбнувшись, произнес Стив, начиная разговор с Рахом. «Есть такое», — согласился тот, — «но на самом деле первая часть пути, оставшаяся позади, не самая трудная. Сначала нам необходимо пройти через лес, и вот только тогда начнется самое сложное. Предстоит преодолеть горы ужасов, а за ними уже рукой подать к замку друида». С чем связано такое название? Стив понимал, в этом мире все было не просто так. Каждое название себя оправдывало. Может, не все, но большинство точно. Темный лес, например, был действительно темным и жутким за счет своих высоких деревьев, которые почти не пропускали свет. А что касается кристальной реки, то тут-то и говорить нечего, он был в отключке. А после общения с Китти ни на йоту не позволяло ему думать на эту тему. Они расположены необычным образом. Когда дует ветер и отражается от поверхности скал, то как будто бы слышатся крики и стоны людей. Но не бойся и не принимай услышанное близко к сердцу. Главное помнить, что это созданная ветром иллюзия, тогда все будет в полном порядке. Капитан мгновение помедлил, затем продолжил. «Я сам-то бывал в замке Беланона по поручению короля всего несколько раз, а возвращаясь к старому нашему разговору, если тебе в горах станет не по себе, делай все возможное, только не слушай то, что там будет происходить. Договорились?» Стив кивнул в знак понимания, продолжая путь. Впереди уже начал показываться лес, и каждый новый шаг приближал его все ближе. Стив и Китти шли рядом друг с другом, а Джефф с Ричардом немного отставали от них, о чем-то заинтересованно беседуя. Через некоторое время к ним четверым подошел Рох. «Уверен, кто-то идет за нами по пятам». Джефф обернулся, посмотрев вдаль. «А вот этого делать не стоило», — добавил капитан, но не стал зацикливаться на сделанном. «Я поговорил с Отто. Как только мы войдем в лес, он останется на окраине и, если кого-то увидит, сообщит нам. Устроим неприятелю засаду в гуще леса». «Это прекрасная идея, капитан», — одобрительно сказал Ричард. «Благодарю», — ответил Рох и продолжил. «Перед опушкой леса обязательно сделаем привал. Если мои опасения подтвердятся, нам нужно быть хорошо отдохнувшими. Тот, кто за нами следует, не хочет нападать посреди открытой местности, иначе уже давно это сделал. Думаю, все произойдет в лесу, там самое подходящее место». Он помедлил. «Мы же воспользуемся ситуацией, чтоб передохнуть, а затем снова отправимся в путь. Со мной все согласны?» Когда Рох спросил, возражений не последовало. «Замечательно, значит, все решено». Группа продолжила идти в направлении приближающегося леса. Вокруг, куда ни посмотри, красовались разнообразные виды цветов. Китти не смогла пройти мимо всего великолепия и решила сделать небольшой букет. Времени много это вроде не заняло, но пока подошли к пределам леса, в ее руках уже находилась большая коллекция. «Что ты собираешься с ними делать?» – удивленно спросил Ричард. «А что ты думаешь делают с цветами?» «Любуются, конечно», – ответила Китти, продолжая пополнять свою коллекцию. Когда она отошла от Стива и Ричарда, к ним подошел капитан. «Здесь мы и остановимся». Он указал на небольшое скопление огромных деревьев, под которыми не было жгучего солнца. Ричард, понимающе кивнул. Рох поговорил с несколькими солдатами. Одного он отправил в лес за дровами, а другого за съестным. Остальные же занимались разными делами, включая охрану отдыхающих. Китти расположилась неподалеку от своей группы. Она сидела с закрытыми глазами, прислонившись к высокому старому дереву. Собранный ею букет лежал рядом, как вдруг услышала голос Стива. «Кажется, такого у тебя еще нет». Он протянул ей темно-красный цветок с черными кружевными лепестками. «И правда нет», — изумленно повторила девушка, взяв в руки этот чудо-цветок. Как она могла его пропустить? Китти было приятно внимание Стива, но она не хотела открыто показывать свои чувства. «Хм, чувства», — она смахнула эти мысли. «Скорее всего, симпатия». «Да, это точно, просто симпатия. Где ты его взял?» Это был скорее риторический вопрос, чем фактический. «Чуть левее есть поляна. Да неужели?» С небольшой улыбкой в голосе перебила она. «А, это ты так развлекаешься». Стив осознал, что спутница иронизирует. «Почему ты здесь, а не со всеми?» «Хотела побыть одна». «Понял», — с пониманием произнес он, начиная отходить. «Если, конечно, тоже хочешь побыть один». Она помедлила. «То можешь остаться. Ты заработал это место». Китти указала рядом с собой, посмотрев на подаренный цветок. Ей дарили много подарков, начиная от цветов, дорогих безделушек и заканчивая более весомыми. От всего отказывалась, быть кому-то должна не про нее. Но от этого подарка отказаться не смогла. Он же по своей природе безобиден. «Правда?» Стив сел рядом, прислонившись спиной к дереву. Затем снова посмотрел на спутницу, сидевшую с закрытыми глазами. «Ты выглядишь взволнованной, тебя что-то тревожит?» «Да так, ничего серьезного», — небрежно сказала Китти, открывая глаза, но немного подумав добавила. «Ты веришь в предсказания? Ну там, например, в уличных гадалок? Если честно, я во многое не верил, пока не попал в этот круговорот событий», — ответил он. «Но все же есть нечто, во что я поверю, только когда увижу собственными глазами». «Я понимаю», — вдумчиво последовал ответ. Она могла только представить, как нелегко было оказаться совсем в другой реальности. Однако его ответ не удовлетворил, и девушка продолжила. «Но все же, что ты думаешь об этом?» «Я думаю, наши жизни определяются только нами. Каждый шаг, каждый выбор, каждое действие. Возможно, но в портовом городе со мной кое-что произошло. Местная гадалка озадачила меня своими словами. Теперь иногда об этом думаю». Стив продолжал внимательно слушать. «Говорит, когда мне исполнится 21 год, я выйду замуж и стану королевой. А как только заговорила за моего ребенка, сразу стала нести какой-то бред. Мол, еще не полностью предначертаны наши судьбы, и пока неизвестно, кем он станет. Это меня насторожило. Как такое понимать?» Она помедлила, ожидая реакции. Когда ее не последовало, продолжила. «Гадалка даже деньги не взяла с меня. Просто выгнала. Думаю, страшиться нечего». Пусть девушка и отмахнулась, словно это пустяки, но тревога все же сдавливали сердце, когда думала об этом. Китти кое-что утаила от Стива, ведь другой мир и правда существует. В какой-то степени можно считать слова гадалки правдивыми, из-за чего становилось немного не по себе. «Говорят, осведомлен значит вооружен, но это не про этот случай. Ты слишком близко принимаешь слова незнакомого тебе человека. Не стоит всему верить». «Согласна со мной», — улыбнулся Стив. «Но на самом деле слова о замужестве, точнее не о самом замужестве, а о титуле королевы, его задели за живое. Странные чувства тут же нахлынули. Почему это меня так беспокоит? Неужели из-за того, что принц у нас здесь только один? Может быть, ты и прав. Меня трон никогда не интересовал, если только...» После этих слов сердце Стива тут же замерло. «Да что ж такое?» В голове пронесся рой мыслей в одночасье. «На троне не будет тот, кого я выберу сама», — добавила она, вдыхая аромат подаренного цветка. «А сколько времени осталось до ее предсказания?» Китти сомневалась, говорить или нет, но после все же произнесла. «Почти 3 года. Тебе ничего не остается, кроме как позвать меня на свадьбу», — стараясь разрядить обстановку с ноткой иронии, произнес Стив. «Вы долго еще сидеть здесь будете? Обед уже готов», — раздался голос Ричарда, незаметно подошедшего со стороны. «Мы уже идем», — ответила Китти, поднимаясь с травы, с улыбкой оценивая шутку. По окончании обеда привал еще продлился не более часа. Немного отдохнув, оставили солдата следить за горизонтом. Сами же направились вглубь леса. Нужно было приготовиться, устраивая засаду возможному непрошенному гостю. Сознательно оставляя метки для Отто, группа продолжала заходить все глубже и глубже в лес. Тролли старались идти на большом расстоянии от преследуемой группы. Нельзя было попадать в поле зрения, иначе план бы рухнул как домино. Сложности всегда возникали на открытой местности. Приходилось выжидать, когда люди пройдут равнинную часть, потом сломя голову мчаться вдогонку, тем самым оставаясь незамеченными. Пока Зарин рассказывал свой план, его подозвал дозорный, наблюдавший за группой. «Идите сюда», — указал тот в сторону поля. «Что там такое?» Зарин посмотрел в указанном направлении. «Они остановились на привал. Какие будут наши действия?» «Да, я вижу». Зарин злобно устремил свой взгляд на людей. Группа вдалеке суетилась, раскладывая свои вещи. «А что нам остается? Тоже немного отдохнем». Вся группа преследователей, кроме дозорного, разлеглась на мягкой траве. Вожак разбудил голос солдата, оставленного следить за людьми. Тот успел уже поднять на ноги всю группу. «Они уже собрались и уходят», — пробухтил тролль. «Тогда поспешим». Зарин предвкушал, как возьмет в плен сына варлока и доставит повелителям. Пока тролли собрались, группа людей уже исчезла в гуще леса. Спутники продвигались дальше и дальше в лес, выискивая предполагаемое место для удобной засады. «Вот это место нам подойдет», — указал Рох на местность с росшими на ней огромными деревьями. Здесь не было ни кустов, ни особых зарослей, только редкие деревья и сплошная густая трава. Это пространство прекрасно подходило для стрельбы из арбалетов. Капитан командовал уже не один год и хорошо знал, где лучше всего делать засаду. Он показал каждому из группы, где нужно спрятаться, чтоб остаться незамеченным раньше времени. Прошло уже около 20 минут, друзья продолжали оставаться в полной боевой готовности, однако так никто не появлялся. Как вдруг раздались быстрые шаги, среди деревьев бежал Отто. Солдат с донесением подбежал к капитану. «Вы были правы, за нами следует около 10 горных троллей». После слов разведчика, Рох подал знак своим людям приготовиться. Солдаты тут же направили арбалеты в сторону указанного места. Прошло несколько минут, длившихся словно целую вечность, прежде чем по всему лесу начал раздаваться шум. «Хватит шуметь, болваны, нужно догнать людей, чтоб они не заподозрили нашего приближения. Вы же подняли на уши весь лес», — заговорил разъяренный тролль. Капитан сделал жест, означавший всем приготовиться. Тролли прошли еще несколько футов, прежде чем Рох взмахом руки дал знак своим солдатам. Вмиг все как один спустили тетиву, и стрелы полетели во врага. Быстрыми движениями они перезаряжали арбалеты, и сразу за первым выстрелом следовал второй. После первой атаки три тролля упало замертво, а еще трое получили разной степени ранения. Вторая атака лишила жизни еще двух врагов, и столько же были ранены. Зарин, увидев, как его группа валится с ног, скрылся за первым попавшимся деревом. Его примеру последовали остальные выжившие. Группа людей продолжала стреляла, не переставая. Только после того, как капитан поднял руку, град стрел мгновенно прекратился. Затем он громко обратился к оставшимся противникам. «Что вам от нас надо и почему вы за нами идете?» На его вопрос не последовало ответа. Тот хотел было снова закричать, но Стив успел его перебить. «Дай мне с ними поговорить. Я уверен, что знаю, кто им нужен. Попробуй», — не возражая, произнес Рох. «Ваш вожак еще жив? Я хочу с ним поговорить», — крикнул Стив. Но на его слова так никто из троллей не отреагировал. «Я знаю, кто вам нужен». На этот раз ответа не было всего лишь мгновение, после чего раздался голос из-за одного из деревьев. «Если вы нам не отдадите парня, в живых из вас никто не останется. А если же отдадите, никого не тронем. Я это обещаю, остальные смогут уйти». После чего голос стих, образуя тишину. Пока Зарин разговаривал с людьми, выжившие приготовились, взяв в руки свои огромные мечи. «Мы это уже проходили у Кристальной реки, знаем цену их обещаниям. Я думаю, они что-то замышляют». Стив посмотрел в сторону спрятавшихся врагов. «Ниша — преимущество, перед ними арбалеты, тролли это хорошо понимают», — последовал ответ Ричарда. Пока они говорили, Китти невольно уловила себя на мысли, что смотрит на Стива, не отрывая глаз. А как только он посмотрел в ее сторону, Девушка сразу же отвела взгляд и произнесла: «Он прав, нас могут спасти только арбалеты. Мне еще долго ждать, каков будет ответ?» Снова раздался крик вожака: «Мы не отдадим вам Стива!» — крикнула Китти, нарушая создавшуюся тишину. Не успела она договорить, как вдруг послышались крики солдат. Пять троллей выскочило из-за деревьев, нападая на Раха и его людей. Тролли начали теснить солдат в сторону Стива, Китти и Ричарда, находившихся позади всех остальных. Хоть солдаты были хорошо обучены, но люди все же не могли сравниться по силе с горными троллями. Как и в искусстве владения мечем, тролли значительно превосходили. В идеале, одного тролля теснило два человека, но, к сожалению, идеалов не существует. Сражение было длительным, и каждая из сторон преобладала по-своему. В одно мгновение люди теснили троллей, в другой момент сила брала верх над количеством. И как только упал последний враг, Китти обратила внимание на Стива. Тот вел сражение с вожаком группы врагов. Он отбивал удары тролля, не обращая внимания на раненое плечо. У противника же было не меньше ослабляющих порезов, различной степени тяжести. Но Стив уставал быстрее и теперь мог с трудом отражать натиски противника. Он терял силы. Это привело к тому, что был пропущен один удар. С трудом увернувшись от меча, все же попал в огромные лапы врага. Тролль схватил человека за одежду, отрывая от земли примерно на 5 футов. Затем со всей силы бросил в сторону. Стив пролетел несколько ярдов, ударившись в итоге об дерево. Первой это зрелище заметила Китти. Она пробежала мимо стоявшего солдата, выхватывая у него из рук меч. В спешке направилась к приближавшемуся вожаку. Подбежав, она замахнулась на Зарина, но тот, будучи бывалым воином, хорошо мог чувствовать опасность. Молниеносно развернувшись, оттолкнул девушку в сторону. Приложенная сила была велика, Китти пролетела между двух деревьев, к счастью, не ударившись. Этого времени Стиву вполне хватило, чтобы подняться на ноги. Он быстро вынул кинжал, делая смертельный удар. Прошло несколько мгновений, прежде чем тролль упал на землю, а Стив уже спешил к спутнице, лежавшей без сознания. Первое и единственное, о чем он мог сейчас думать: «Все ли хорошо с Китти? Китти, очнись, ну же, давай». В это время к нему подошли все остальные. «Хватит меня трясти, и без того голова болит», — тихо произнесла она, все еще лежа на спине. Это была опасная затея. С явными нотками волнения и недовольства звучал его голос. «Может быть, но главное, все живы». Она подняла руку, вытирая кровь с разбитой губы. «Все же получилось, пусть даже не так гладко, как представляла себе. Спасибо, но никогда так больше не делай». Поблагодарив, подал руку, помогая спутнице подняться. «Ни за что, но обещать не могу», — улыбнулась девушка, взглянув на друга из-под длинных ресниц. Если бы не сложившаяся ситуация, такой взгляд мог заворожить. Когда они уже находились на ногах, раздался голос Джеффа: «Стив, как ты? Все хорошо, но меня еще так никогда не бросали. А как ты?» — спросил Ричард, обратившись к Китти. «Я тоже в порядке, давайте отсюда уходить», — последовал ответ. Спутники собрали свое оружие и продолжили путь дальше через лес, в сторону гор ужасов. «Как твое плечо? Можешь потерпеть, пока мы уйдем отсюда подальше?» — спроси Роху Стива. «Он только лишь задел, терпимо». Больше ни о чем не разговаривая, они шли между многочисленных деревьев, на которых гнездились различного вида птицы, а под ногами рыскали разнообразные животные. Весь этот лес еще был жив, в сравнении с темным лесом. «Скоро закончится этот лес, мы уже идем очень долго», — произнес Ричард. «Уже осталось совсем недолго», — ответил на его вопрос капитан. По мере прохождения, одна панорама сменялась другой. В одной его части было много заросших кустарников, другая же напоминала поляну, усеянную густой сочной травой. Иногда трава была очень высокая, и чтобы пройти, шедшим впереди приходилось рубать ее мечами. Казалось, этим зарослям не будет конца, а спутники начинали уже понемногу уставать бороться с лесом и его неукротимыми дебрями. Через еще какое-то время лес начал редеть, пока полностью вообще не исчез. Радости друзей не было предела, каждый думал, скорее всего, об одном: наконец он закончился. К тому времени, когда они вышли, было уже глубоко за полночь. Все согласились, дальнейший путь лучше всего продолжить с утра. «Сегодняшнее первое дежурство по желанию, после тяжелого сражения я не могу никому приказывать». Слова капитана заставили всех задуматься. «Я побуду на дежурстве». Стив все равно сразу не собирался спать, ему нужно было обработать рану. «Через несколько часов буди меня», — договорив, Рох завернулся в свое походное одеяло, положив рядом с собой оружие. Его примеру последовали остальные, и уже через пару минут каждый спал. Стив скинул свой теплый плащ, усевшись на лежавший неподалеку камень, но через мгновение раздался шорох. Обернувшись, увидел рядом с собой Китти. «Лучше приляг поспи». Честно сказать, ему трудно было произнести эти слова, но отправить ее отдыхать – это единственно правильное решение. «Давай свое плече». Она поставила рядом миску с водой и намочила тряпку. «Нужно обработать рану. Не переживай, пустяки», – отмахнулся Стив. Затем взял у нее тряпку и аккуратно вытер остатки засохшей крови с ее разбитой губы. Потом добавил: «Так намного лучше. Спасибо», – сонно произнесла девушка, чувствуя, как проявление такой заботы греет душу. «И я тебе благодарен, правда, но тебе нужно отдохнуть. День был очень изматывающий. Спокойной ночи, Стив». «Спокойной ночи, Китти». При свете луны Китти была особенно прекрасна. Ее взгляд, улыбка не позволяли оторвать от себя глаз. Немного помедлив, она одарила его той увлекающей улыбкой и отправилась отдыхать. Оставшись один, Стив обработал свою рану. Затем начал разглядывать ночное небо, чувствуя на себе прохладный ветер. Стояла необычайная тишина, и лишь изредка ее нарушали звуки животных, доносившиеся из леса. Ричард проснулся первым. По ощущению времени было 6 часов утра. Он поднялся и подошел к Стиву, сидевшему неподалеку. «Давай я постерегу, иди поспи». Стив согласно кивнул, молча направившись к друзьям. Он разложил свои вещи, стараясь как можно меньше шуметь, и улегся, закутавшись в плащ. Когда он проснулся, уже никто не спал. Было около 8 часов утра. Костер горел, а завтрак почти был готов. Он поднялся, собрав свои вещи и натянув на плечи плащ, подошел ко всем. «Доброе утро», — обратился Рох к Стиву. «Доброе», — ответил он, усаживаясь рядом с группой дожидаться завтрака. Глава 11. Горы ужасов. Закончив трапезу, группа, собравшись, продолжила свое дальнейшее исследование в направлении гор ужасов. По мере их приближения зеленый покров становился все меньше, а земля наполнялась камнями, что несколько замедляло путников. Рох шел впереди, его солдаты чуть поодаль. Он был единственным, кто знал дорогу к друиду, поэтому приходилось возглавлять группу самому. Немного погодя капитан остановился, что-то его заинтересовало. Здесь недавно прошла большая группа. После нескольких минут тщательных исследований последовал ответ. Вероятно, патрулируют местность. Может, уже все осведомлены, что Стив направляется к Беланону, предположила Китти. Не думаю. Откуда им знать, будет ли Стив идти к друиду? Как всегда не впопад, воскликнул Джефф. Они знают, утвердительно поправил Стив. Нам нужно постараться пройти к ущелью незамеченными. Рох приподнялся, поскольку рассматривание следов заставило присесть. Гномы, конечно, не представляют опасности. А вот гоблины или тролли, это совсем другое дело. Но не будем спешить с догадками, дальше будет видно. Давайте ускоримся, иначе окажемся в собственной же ловушке. Эта гора как стена, через нее есть только один ход на противоположную сторону, это ущелье. Быстрыми шагами поспешили в направлении уже видневшихся гор. Шли друзья почти несколько часов. Гора и вправду являлась сплошной стеной, все увидели воочию одно из чудес континента. Как в правую, так и левую стороны уходили скалистые породы высотой от 1000 до нескольких тысяч ярдов. Всего лишь в нескольких местах росла трава и отвесные деревья. Видимо, ветра и ураганы наносили грунт не один год. Удивительно, восхищенно промолвила девушка, рассматривая то, что, возможно, никто никогда из большинства людей не увидит в своей жизни. Ей же представилась возможность лицезреть то, о чем она могла только мечтать, перечитывая от корки до корки книги о таинственных местах четырех земель, к тому же написанные, возможно, автором, не ступавшими в эти края никогда. Размышления Китти перебил голос одного из солдат. «Взгляните вперед». Вся небольшая группа тут же устремила свои взгляды вдаль, где вырисовывались силуэты вражеского отряда. «Гномы», — добавил Рох, будто задумавшись над чем-то. «Что будем делать?» — поинтересовался Отто. «Идем дальше», — ответил капитан, невольно положив руку на эфес меча. Данный жест был присущ всем воинам, повидавшим многое в своей жизни. Никто не стал возражать приказу. Они лишь продолжили следовать за Рохом. У людей нарастало удивление с каждым сделанным шагом в сторону к отдыхающей группе гномов, численность которой не удавалось просчитать. Те сидели, даже не думая агрессивно себя вести по отношению к приближавшимся. Казалось, наоборот, даже со страхом и опаской смотрели на людей. Как только обе группы оказались настолько близко, что все можно было рассмотреть, их взору предстала удивительная картина. Возле костра, на котором готовился обед, сидели несколько семей гномов и гоблинов, а их дети оживленно игрались неподалеку, создавая смех и веселье. Но завидев людей, тут же с испугом спохватились. Дети вмиг перестали издавать радостный смех, все застыли в полном молчании и томном ожидании. Каждый, видимо, думал про себя, что же будет дальше. Так прошло первое мгновение, длившееся как для одной, так и для другой стороны целую вечность. Для людей было неожиданностью увидеть перед собой целые семьи врагов, что и заставило впасть в оцепенение. Тишину перебил испуганный голос гномки. «Ари, стой!» — крикнула она вслед побежавшему ребенку в сторону людей с мечами. Но было поздно. Детям неведом страх, а лишь присуща любознательность. И сей раз не был исключением. «Нет!» — взволнованно раздался голос Китти. «Не делай этого!» — поспешно предупредил Стив, когда увидел солдата, нацеливавшего арбалет. Солдаты всегда реагируют по ситуации, и подобные действия могли расцениваться враждебными, что сейчас и произошло. Маленькая девочка уже стояла напротив человеческой женской особы. Она подбежала и хотела подпрыгнуть, чтоб схватиться за руку Китти, но рост не позволил этого сделать, так что все ее усилия были напрасны. Девушка присела, протягивая свою ладонь малышке, которая с интересом и улыбкой аккуратно провела пальчиками по ее коже. Китти умиляла то, как себя ведет эта маленькая девочка, без страха и опасений, приветливо и доброжелательно. «Пожалуйста, не трогайте мою дочь», — снова заговорила гномка. Ее держала собственная семья от попыток побежать вдогонку за девочкой. «Я вас прошу, пожалуйста, как тебя зовут?» — поинтересовалась Китти. «Ари», — ответила девочка, на этот раз уже более смелее коснувшись ладони. «А тебя как?» «Меня Китти, это Стив, Рох, Ричард и Джефф». Когда она называла имена, то поочередно указывала на путников. Стив, стоявший все это время в молчании, присел рядом и протянул небольшую сладость маленькой гномочке. Но та с опаской смотрела на съестное, пока Китти не взяла в руки конфету и не обратилась к девочке. «Смотри, это очень вкусно». Девушка отломила половинку, начиная есть. Затем вторую половину протянула Ри. «На, возьми». Маленькая гномочка уже более смело взяла сладость и откусила. «Вкусно?» — с улыбкой поинтересовалась Китти. «Очень», — кивнула та. Затем побежала обратно к родителям, которые тут же начали ее обнимать. Путники видели, что эти группы хоть и имели оружие, можно сказать, даже держали его в руках, но на самом деле не были воинами. Они стояли растерянные и напуганные. «Мы вас не тронем, нам всего лишь нужно к ущелью гор», — промолвила Китти, поднимаясь с корточек. «Нам тоже не нужны проблемы», — сухо прозвучал голос гоблина. «Проходите мимо и забудем о нашей встрече». Люди медленно начали следовать вперед, но вдруг услышали голос гномочки. «Спасибо, Стив». Она указала на сладость в ее руке. «Ни за что». В глубине души радости не имелось предела. Увиденное давало понять, в других расах тоже имелись те, кто хотел просто мирно жить, воспитывать детей, не переживая за завтрашний день. «Вы добрые люди», — раздался голос гномки, обнимавшей своего ребенка. Затем добавила: «Среди наших рас есть очень много тех, кто не разделяет, а наоборот осуждают эти войны. Мы очень хотим жить в мире и растить своих детей без страха за их жизни». Для каждого из группы людей было откровением увидеть и услышать то, что есть гномы, гоблины, возможно, даже тролли, не желающие служить повелителям. Мало того, всячески этому противится, пусть даже скитанием по бескрайним просторам четырех земель. «Мы тоже хотим мира», — произнес Стив. Для него эта встреча была толчком к пониманию, что существует не только черное и белое. Есть еще один цвет, который пока не виден за бесконечными войнами. Это еще одна причина прилежно учиться и внимать всему, чему его будет обучать Беланон. Что за причина? Она проста: дать этим землям возможность сосуществовать как единое целое без распри и раздоров. «Любишь детей?» — когда Стив говорил, то пристально смотрел на спутницу, дожидаясь ее реакции. Во время того, как она общалась с маленькой гномочкой, то вся светилась милотой. «Что ж он пристал ко мне с таким вопросом?» — вертелась мысль в ее голове. «Ари тебе машет на прощание, не будь грубияном, ответь», — уклонилась от ответа девушка. «А тем, кто призадумался по этому поводу, скажу: да, я люблю детей, но говорить об этом на данный момент не думаю, что уместно». Попрощавшись, люди продолжили свой путь дальше, в сторону, где располагалось нужное им ущелье. Впереди без сомнений находился Рох, он вел всю группу. Они шли под горой уже несколько часов. «Подождите-ка, если гладкую стену можно назвать горой, то, конечно, дошли под горой». Как вдруг тишину нарушил голос Джеффа. «Мы точно не сбились с правильного пути, точно», – последовал ответ. «Не пройдем, я тебе это гарантирую». Ускорив шаг, они проходили между деревьев, которые выбрали себе жизнь сквозь каменную землю, и могли по праву называться сильнейшими своего вида. Вокруг таких деревьев тут же рассыпались травы, будто в благодарность озеленяясь небольшими островками. По прошествии еще около получаса изнурительной ходьбы, стали появляться непонятные звуки. Каждый последующий шаг усиливал слова и фразы, вызывавшие дискомфорт. «А что ж тогда будет дальше?» – думал каждый про себя. «Помогите мне, мы здесь нет, не надо, это невыносимо больно». «Не-е-е-е-те, что это?» – произнес, напуганно Джефф. Голоса казались настоящими как женскими, так и мужскими, даже иногда слышались вдали детские крики. Слушать такое было невыносимо. «Я же тебе говорил, ты узнаешь, когда мы будем возле ущелья. Не надо, пожалуйста, помогите». Снова раздался женский крик. Солдаты огляделись по сторонам, стараясь не показывать страх. Но неприятный осадок глажил изнутри. «Еще раз напоминаю каждому, не сможете этого выносить, любой ценой не слушайте, что здесь будет происходить. Главное, помните, голоса не настоящие, это миражи, верить им не стоит. Все меня услышали?» произнес Рох, но ответа не последовало, все были под сильным впечатлением от происходящего. Тогда он пристально посмотрел на присутствующих. Каждый сделал понимающий жест, будто это что-то меняло. Чем глубже заходили в ущелье, тем громче и четче становились измученные голоса. Все шли, стараясь не думать о происходящем, но это давалось с невероятным трудом. «Отпустите мою дочь, помоги мне, я прошу вас, не надо, мама, я здесь». Снова раздался рыдающий голос ребенка. «Уберите это от меня, кто-нибудь, нет, не надо. А-а-а, что вы делаете? Я не могу больше это слушать», произнесла девушка с нахлынувшими слезами на глазах. Она, пытаясь не слушать крики, взялась за голову, но они просачивались все глубже и глубже в ее сознание. «Это невыносимо. Китти, успокойся, это все не по-настоящему», взволнованно произнес Рох, затем посмотрел на каждого спутника. Два солдата от накатившего на них ужаса метались из стороны в сторону. Джефф с Ричардом тоже пытались как-то успокоить себя, но ничего не помогало. Один только Стив вел себя сдержанно. «Нужно скорее уходить отсюда, иначе они сойдут с ума». Когда спрашиваешь у людей, побывавших в горах ужасов, что же на самом деле они чувствуют, ответ один – тотальное опустошение. Сердце и душа болит словно от потери самого любимого, что есть в наших жизнях. Накатывает непереносимая депрессия, жизнь теряет всякие смыслы и краски. Представили, вот такое сейчас состояние у всей группы. Если медлить с выходом из ущелья, можно потерять всякий разум. Стив взял Китти за руки и посмотрел ей в глаза. «Это все обман, слушай мой голос, им больно, как же им всем больно». Не унималась девушка в плаче. «Тебе нужно успокоиться», произнес он, обняв Китти. Он осознавал, что это было первое объятие той, которая заставляла его испытывать волнение. Откинув эти мысли, добавил: «Я тебе помогу». Китти подняла голову и увидела лишь жест ладони Стива перед своим взором, после чего потеряла сознание. Как только она уснула, Стив взял ее на руки. «Теперь все будет хорошо». Заплаканное лицо девушки начало светлеть на его глазах. Рох посмотрел внимательно на Стива с удивлением. «Никогда не видел мага, кроме Беланона. А я никогда не знал, что магия может существовать наяву», последовал ответ, после чего Стив направился вперед, взглянув на Китти, находившуюся у него на руках. Они шли уже довольно долго по ущелью, которое было темным и холодным. Всюду их подстерегали страдающие от немыслимой боли голоса, исходящие со всех сторон. Данное ущелье образовывалось миллиардами проходивших лет. Оно создавалось обвалами скалы и вымывалось водой, образуя этот ужасающий проход. По всем его бокам свисало множество острых камней различной формы и длины. Солдаты, те, что морально посильнее, вели своих братьев по оружию под руки. Ричард, в свою очередь, вел Джеффа, который все время норовил куда-то вырваться. «Нет, нет, не надо, лучше убейте меня. Мне нужна помощь иначе. Только не это, не е-е-те, не нужно, уведите моего ребенка. Уйдите. А как все это переносишь ты?» Стараясь отвлечься, спросил Стив у капитана. «Терплю», с видимым трудом ответил Рох, посмотрев на мучившихся спутников. «Когда это закончится, все прекратится, как только мы ступим на противоположную сторону. Эти голоса слишком настоящие, как для легенды с ветром, тебе не кажется?» Задумался Стив с недоверием, обратившись к капитану. «Я с тобой согласен, но что-либо другое мне неизвестно. Они идут, уходите скорее. Перестаньте. «Не-е-е-е-те, не надо, это смерть, она уже здесь». Последние слова были настолько четкими, что по коже Стива пробежал холод. «Здесь что-то произошло», — с уверенностью сказал он, — «что-то ужасное». Он посмотрел вперед и увидел в конце ущелья солнечный свет. «Почти дошли, это уже радует». Стив посмотрел на Китти, продолжающую спать спокойным сном. «Поспешим, я начинаю переживать за своих солдат, Джеффа и Ричарда». Рох смотрел на спутников и видел, что попытки избавиться от раздававшихся голосов были тщетны, это сводило их с ума. «Потерпите, мы уже почти дошли», — обратился он к ним. «Я не могу больше», — закричал солдат. «Эти голоса, они в моей голове, вытащите их», — продолжал бормотать тот что-то невнятное. «Идем», — проговорил капитан, обратившись к остановившемуся солдату. Тот, продолжая произносить непонятные слова, достал кинжал и покончил с собой.